Теперь пришла его очередь, впившись взглядом мне в лицо, резко наклониться в кресле ко мне, так, что он едва не ударился грудью о край разделявшего нас стола. Насколько мне известно, вы однажды имели уже счастье защищать родину, и, несмотря на молодость, делали это вполне достойно. Вам предоставляется шанс сделать это снова, и на войне куда более серьезной, от которой зависит выживание России в целом. Да что ж меня вдруг от него так затошнило? Из-за патетики, наверное. Если бы он все это то же самое произнес по-человечески, я отнесся бы к его словам серьезнее. Но шаблонным пафосом он все загубил. Не все, но многое. «Чего вы от меня хотите?» — глухо произнес я. «Ничего, голубчик Антон Антонович, ничего. Продолжайте работать, как работали. Открою вам небольшой секрет с целью укрепления взаимного доверия. Волею судеб человек, который давал мне основную долю информации о том, кто, когда и куда собирается уезжать, к великому моему сожалению, более не сможет этого делать». От него отчетливо пахнуло смертью, и я сообразил, это же он про Веньку. Вот кто был его информатор. Точно, он же Статик был. А они его убили? За что? Какие-то тени прежних по поводу Веньки чувств, настороженности и тревоги, лютого недоверия и отвращения, время от времени долетали от бережника, периодически чуть разнообразя валившую из него лавину мрачной, безумной правоты. Но разобраться в тонкостях у меня пока не получалось. Мне нужен новый информатор, а через ваше учреждение проходит львиная доля интеллектуальной элиты города, да и не только нашего города, насколько мне известно. Поэтому о каждом из ваших пациентов перед окончанием курса лечения вы будете выяснять точно, не собирается ли он уезжать, не приглашают ли его, и, выяснив, сообщать мне. «Вопрос о доверии – вопрос не праздный», – медленно проговорил я через несколько мгновений после того, как он закончил. «Откуда мне знать? Не провокатор ли вы?» Он задрал голову и глянул на меня как бы сверху вниз. «Ниоткуда», — ответил он. «Чутье гражданина России должно вам подсказывать». «Да», — подумал я, — «самый человечный человек, в натуральную величину». «В конце концов, и я перед вами беззащитен», — сказал он. «Я ведь тоже не могу исключить, что в момент нашей следующей с вами встречи меня не будет поджидать, скажем, засада ФСБ или, знаете ли, Интерпола какого-нибудь. Но я иду на риск. Ради России я иду на риск». «И что вы будете делать с этими данными?» — спросил я. Он сплел пальцы рук на остром тощем колене, обтянутом тонкой серой тканью поношенных брюк. Плечи его ссутулились, и лоб пошел морщинами. «Все это, голубчик, вас совершенно не должно касаться. Совершенно не должно касаться. Едет, не едет. Вот и все. Дальше моя забота». «Только моя», — тяжело повторил он. «Но крови мы с вами проливать не будем никогда. Никогда. Даю вам слово». Он помолчал. Весь его апломб вдруг улетел куда-то, и на миг я ощутил его ужас, и ту безысходность, безвыходность ту, в которой он жил. «Я ведь все понимаю, Антон Антонович», — тихо и с жуткой тоской проговорил он, словно волк завыл на луну перед смертью. «Если бы вы знали, как я бы хотел брать их под белые руки и вести, будто юных новоселов, будто новобрачных счастливых в светлые просторные лаборатории, в библиотеке. Если бы вы только знали. Но ведь война, Антон Антонович, война. И мы с вами не более чем партизаны на оккупированной территории. Меня в пот ударило. Не будь я навек осчастливлен предсмертным подарком Александры, то мог бы еще засомневаться, искренен он или играет. Уж так театрально это звучало. Но он был искренен. Он душу раскрывал передо мной. И это было самым страшным, что он вот так искренен. «Я должен подумать», — глухо ответил я. «Подумайте, подумайте хорошо и мужественно. Я скоро снова приду, и тогда вы мне ответите». «А если я отвечу отказом?» — медленно спросил я. Он помедлил. «Тогда мне будет очень жаль», — сказал он. «До свидания, Антон Антонович». Он встал и подал мне руку. И мне пришлось ее пожать. О, тяжело пожать я камень на его деснице. «Всего вам доброго. Желаю вам принять правильное решение». «Я себе этого тоже желаю», — вымученно улыбнулся я. Тут я сказал ему чистую правду. Он взялся за ручку двери и снова повернулся ко мне. «До свидания, Антон Антонович», — повторил он.